1 Паралипоменон, глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых и священников и левитов. И исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 тысячи, писцов же и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мирари. Из герсонян Лаедан и Шимей, сыновья Лаедана, первый Иехиил, Зефам и Аиль трое, сыновья Шимея, Шаламим, Хазиил и Гараи трое. Они главы поколения Лаедановых. Еще сыновья Шимея, Иахав, Зиза, Иешум и Берия. Это сыновья Шимея четверо. Иахав был главным, Зиза вторым, и Иуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа – Амран, Изгар, Хеврон и Азиил четверо. Сыновья Амрама – Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящениях о святом и святых. Он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение перед лицем Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей – человек Божий, сыновья его, причтенных к колену Левиину. Сыновья Моисея – Герсон и Элиазер. Сыновья Герсона первый был Шевуил. Сыновья Элиазера были первый – Рехавия. И не было у Элиазара других сыновей. У Рехавия же было очень много сыновей. Сыновья Изгара – первый – Шаламив, сыновья Хеврона. Первый – Иерия, и второй – Амария, и третий – Иехазиил, и четвертый – Иокоман. Перечисление. Вот сыновья Левины по домам отцов их, главы семейств по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дело служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал Господу: «Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней». Посему по последним повелениям Давида исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения Дому Господню, во дворе и в пристройках для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукой для хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным жареным и за всякой мерой и весом. И чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером. И при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячи и в праздники по числу, как предписано о них, постоянно перед лицем Господа. И чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Аароновых братьев своих при службах Дому Господню.